переложена для фортепиано, для духовых инструментов, зазвучала в скрипичных квинтетах, в немецких танцах, в вальсах, кадрилях и контрдансах. Мелодии из «Фигаро» слышались на улицах и в городских парках. Вольфганг сидел в пивной на открытом воздухе и пил пиво, а у входа в сад слепой арфист, перебирая струны, играл «Мальчик резвый» в надежде заработать крейцер. А когда Вольфганг подал бродячему арфисту гульден, ему сказали, зачем так много, бедняга не оценит вашу щедрость. Но Вольфганг лишь горько улыбнулся про себя. Уж кто-кто, а он знал, как тяжело бывает, когда твой труд оценивают слишком низко. Всеобщее восхищение Фигаро пока что не принесло ему ни одного крейцера. Положение немного исправилось. Тогда его попросили дать в помещение театра открытый концерт. По просьбе публики программа была составлена исключительно из произведений Моцарта, и театр был переполнен. Концерт начался с его новой симфонии «Ре-мажор». Оркестр играл ее с подлинным благоговением. В их исполнении музыка, казалось, жила, дышала. Этот подарок Праге окончательно полонил сердца музыкантов. Во втором отделении Моцарт сам исполнил на фортепиано три фантазии. Первые две публика прослушала в напряженном молчании, завороженная его божественной игрой, боясь аплодировать, словно аплодисменты могли осквернить этот неповторимый момент. Закончив третью фантазию, Вольфганг в течение получаса импровизировал. Глубина и драматизм исполнения придавали музыке какую-то необычайную значительность. Восторгом публики не было предела. Вольфганг уже давно удалился в отведенную ему уборную, а в зале все еще бушевали овации и слышались крики «Бис!». Наконец, когда устроитель концерта Бондини сказал, что никто не покинет зала, пока маэстро не исполнит что-нибудь из «Фигаро», Вольфганг снова вышел на сцену. Радостный, оживленный, он помахал со сцены Констанце и начал было импровизировать на тему своей любви к ней, а потом вдруг остановился. В зале стояла мертвая тишина, и тут какой-то голос на галерке прокричал «Из Фигаро!». Вольфганг сыграл мелодию арии «Мальчик резвый» и множество вариаций на эту тему. Весь зал поднялся, и при каждой паузе публика начинала кричать «Из Фигаро!». Вольфганг сыграл десятки вариаций на тему знаменитой арии, прежде чем его отпустили со сцены. Присутствие Вольфганга на представлении оперы было встречено пражанами столь же восторженно, а когда спустя несколько дней он сам дирижировал оперой, спектакль прошел с неслыханным триумфом. Бондини, пригласивший его после спектакля на ужин, сказал: «Маэстро, этот день мы не забудем никогда. Вы заставили нас по-новому услышать вашу музыку. Благодарю вас. Пражские певцы не столь хороши, как венские», — думал он. «Труппа Бондини во многом уступает венской труппе. Но восторженное отношение чехов к его опере в значительной мере искупает недочеты. И у меня для вас 500 гульденов, маэстро, за ваш концерт». Вольфгангу говорили, что сбор за концерт превысил 2000 гульденов. «Могло бы быть и больше, маэстро, но после оплаты оркестра, служителей, помещения, ну да вы сами знаете». «Разумеется», — Вольфганг взял деньги и повернулся уходить. «Ваша симфония — это не просто подарок, это величайшее достижение искусства». Вольфганг остановился в нерешительности. Быть может, Бондини действительно понимает что-то в музыке, а не только печется о своей выгоде. «Маэстро, известно ли вам, что в следующем году нашему театру понадобится новая опера?» «Еще одна свадьба Фигаро?» «Нет, другой свадьбы Фигаро быть не может. Но, решив приняться за постановку вашей оперы, мы тогда же обратились к Иосифу Гайдну с просьбой написать для нас оперу». «Он великий композитор, величайший в мире. Гайдн говорит то же самое про вас. Он не прав.